Глава 14. К полудню солнце устало вселять надежду и спряталось в большую тучу. Из леса выбрался злобный знобящий ветерок, в котором явственно различался запах гнили. «Там начинается тропинка, ведущая в заповедный круг», — тихо сказала Марсём. «Мы начнем подъем вон оттуда, 10 шагов вправо». «Раз, два, три...» «Ох!» — выдохнул кто-то. Мы взглянули вверх и оцепенели. Высоко-высоко над нашими головами на самой вершине холма виднелась темная фигура. Огромная, неподвижная, страшная, господствующая над миром. «Это дрэгон», — прошептал Саня. «Сам вижу, что дрэгон», — шепотом ответил Егор. «Какой страшный! А ты думал, он какой?» 4, 5, 6. Незаметный изгиб тропинки, и дрэгон исчез из виду. Это было еще страшнее, чем видеть его впереди. Мы опять замерли. «Надо идти», — шепнула Марсём. «Теперь поздно раздумывать. Двигаемся под покрывалом. Вперед». Так страшно мне никогда еще не было. То тут, то там из кустов появлялись головы жабастых, испускавших пронзительные визги и противно квакающих. Они тянули к нам свои зеленые лапы с черными когтями, будто пытались схватить. «Нас не видно», — Марсём сказала это очень громко, то ли для нас, то ли для жабастых. «Все, мы в заповедном круге». Она привязала концы покрывала к деревьям. Получилось укрытие. «Здесь будут пережидать битву принцессы. Сюда будут приходить раненые принцы. Здесь можно будет отдохнуть и выпить напиток силы». «Слушайте, рок». Из леса донеслись скребущие звуки, отдаленно напоминающие звуки горна. «Это дрэгон, он нас почуял. Принцы, готовьтесь к бою». Принцы сгрудились на краю поляны и прижались друг к другу. Терзающие ухо звуки повторились, и из леса появился дрэгон. Он был в доспехах, с длинным разноцветным хвостом на шлеме и с огромным щитом, разрисованным огнедышащими мордами. В руке у него была булава, огромная страшная булава с 7 шарами. «Гарх!» — издал гортанный возглас дрэгон и взмахнул своим оружием. Шары заметались в воздухе. «Гарх!» — повторил он. «Трусы! Пришли сражаться и сбились в кучу! Боитесь моих шариков, гарх!» «Мы не трусы!» — вдруг закричал Егор. «Мы не трусы, мы тебе сейчас врежем! Нападай, ребя!» Принцы гурьбой кинулись к дрэгону. «Берегите шнурки!» — крикнула Марсём. «Не заступайте за границу круга!» Все завертелось, как на карусели. Дрэгон кружил по поляне, принцы пытались достать его ударами своих маленьких шаров. Вокруг поля битвы носились жабастые. А принцессы дрожали под тентом, в который временно превратилось покрывало. Первым в укрытии появился Ромик. Он вполз на коленках, стуча зубами. «Лучше я посижу с вами», — с трудом выдавил он, «а то мне как-то плохо, не по себе как-то». Принцессы бросились поить его водой и пересчитывать шнурки. Затем, один за другим, стали прибывать раненые принцы, получить замену потерянным в битве жизням. Марсём пыталась выяснить, сколько ударов получил черный дрэгон. «Кажется, 63», — сказал Петя. «Я считал». «Всего 63», — пробормотала Марсём. «А наши силы на исходе». Бой затягивался. Принцы уже не носились по полю дружной кучкой. Оно странно опустело, и только дрэгон широко размахивал своими шарами, гортанно вскрикивал и ревел. Под тентом появился Егор. «Все, больше не могу, не могу больше». «Где остальные?» Марсём тревожилась не на шутку. «Не знаю. Они окаменели, и они тоже больше не могут». «Что, все окаменели? А где Жора с Илюшкой?» Дрэгон на них замахнулся, и они заступили за границу. Испугались и заступили, а там жабастые. Жабастые погнали их в кусты. «У тебя еще есть жизни?» «Да, 2». «Молодец. А сколько ударов? Сколько ударов вы нанесли?» 97. «Егор, 97, осталось 3. Егор молчал и не двигался с места. «Егор, всего 3 удара». «Не могу. 3 удара, и Дрэгон падет». Егор молчал, глядя под ноги, и размазывал грязь по лицу. «Егорка, посмотри на меня». Марсём наклонилась к нему близко-близко, пытаясь заглянуть в глаза. «Всего 3 удара». И потом добавила тихо, но очень настойчиво. «Если не ты, то кто же? Кто, принц?» «А-а-а!» Егор вдруг развернулся и вылетел из укрытия, будто в нем разогнулась запасная пружина. Марсём бросилась за ним. «А-а-а!» Не переставая кричать, Егор бросился к Дрэгону. Он подбежал к нему почти вплотную и нанес удар. 98. Марсём считала теперь сама и очень громко, чтобы все слышали. Дрэгон поднял булаву и обрушил на Егора ответный удар. Егор не отскочил, только чуть отклонился назад, чтобы как следует размахнуться. 99. Теперь Егор стоял слишком близко к Дрэгону. Тому даже неудобно было его бить. Зато он мог легко выхватить у принца шнурок жизни. 100! Раздался ликующий возглас Марсём. 100! Мы высыпали наружу. Дрэгон продолжал кружиться, размахивая шарами, а Егор прыгал вокруг него. «Я сказала 100!» — вдруг заорала Марсём не своим голосом. «Ты слышал? 100!» Дрэгон внезапно остановился, взглянул на Марсём, пожал плечами и сказал совсем по-человечески: «Как скажешь, начальник». 100! Дрэгон вскинул руки, уронил булаву и стал медленно заваливаться на траву. «Заклятия сняты!» — крикнула Марсём. «Все могут двигаться!» Дрэгон лежал на траве, раскинув руки. Вокруг него, на почтительном расстоянии, толпились принцы и принцессы. Егор стоял ближе всех, не в силах отвести глаз от огромной фигуры. Шлем слетел с головы, и картонные щитки на нем слегка помялись. На латах кое-где ободралась фольга. «Во какие здоровые!» Петя осторожно поддел носком кроссовки шар, отброшенный в сторону булавы. «А знаешь, как бьет больно!» — прошептал ему Саня. «Хорошая работа, Макс», — сказала Марсём, будто бы в никуда. «Ну, уже все. Конец». Фигура не шевелилась. «Макс, оживай!» Дрэгон вдруг шевельнул головой, приоткрыл один глаз, взглянул на Егора и подмигнул. «Привет». «Ах!» — Егор чуть не задохнулся. Дрэгон опять подмигнул и теперь смотрел на мальчишку одним глазом. «Сразимся, а?» «Бей его, ребята!» — вдруг завопил Егор и повалился Дрэгону на живот. Дрэгон тут же обхватил его своими зелеными варежками и включился в шутливую борьбу. «Ура! Победа!» Вслед за Егором на Дрэгона набросились Саня и Петя, потом все остальные. Куча шевелилась и перекатывалась с места на место. Принцессы прыгали вокруг. Кто-то пытался вмешаться в возню. Марсём суетилась вокруг и приговаривала: «Осторожно, Макс, осторожно, не раздави!» «А, кто на меня? А!» Из леса выскочил зеленый. У него за спиной, как всадник на коне, сидел Илюшка. «Ну что, принцесса, покатать или боишься?» Я вскарабкалась на того, что с серьгой, и он понесся по поляне, толкая других всадников и пытаясь свалить их на землю. «Нет, только взгляните на это безобразие!» Марсём изображала, что сердится. «Скачки устроили! Все, идем обратно!» Дорога домой оказалась на удивление короткой. Недалеко от школы наши спутники свернули к автобусной остановке. «Хоть грим-то сотрите!» — крикнула Марсём. «А чё? Может, мы еще кого пугнуть захотим? Смотрите, как бы вас не пугнули. Милиционер какой-нибудь. Все путем будет, надеюсь. Спасибо, Григорьичу привет. Скажите, хорошая была работа?»